Глава 19. Дальше! Мой голос походил на предсмертный хрип умирающего. «Макс, ты безумец!» Буравчику явно не нравилась моя затея. «Дальше! Всего пару сантиметров!» Потребовал я, приготовившись к чудовищной боли. Буравчик пробормотал какое-то ругательство и выполнил приказ, подвинув меня чуть дальше очерченной черты, что мы нарисовали 20 минут назад. Голова стала тяжелой, перед глазами заплясали круги, и я начал заваливаться. Мужчина перехватил меня у пола и отволок вглубь пещеры, подальше от источника недопустимого для меня пока влияния. «Все, этот смертник сломался. Несите другого». «Склянка, займись им». «Буравчик, что здесь произошло? Почему Макс неадекватен?» Очнулся я от командного голоса графини. «Вот так незаметно пролетел весь день, а я толком ничего и не успел. Обидно!» «Потому что я его боюсь, мать. Это не просто безумец, это... Я даже слова правильного подобрать не могу. Знаешь, чем он занимался последний час? Убивал себя. Как мне кажется, в прямом смысле этого слова. Я не могу назвать то, что он творил, тренировками. Извращенная форма садомазохизма, да, но никак не тренировки». «То есть это не последствия прохождения 10 пещер?» «Да он их проскочил почти не глядя, лишь на 5-й и 8-й немного подвис, где были элитные лурки. Мать, хочу извиниться, всегда считал, что мечи Дикого никому не могут подойти, слишком они специфичны. Но то, что показал Макс, если бы не надсмотрщик, он бы и на 2-й уровень отправился, а так уселся на пол и превратил меня в палача, заставляя по сантиметру двигать его к твари». «Много прошли?» Тут же поинтересовался отец Тиут, достав блокнот. «Полметра. Я даже насечки делать начал, все на полу». «Полметра за час. До входа в пещеру еще 5 метров, но чем ближе, тем влияние будет сильнее. Потребуется сутки, не меньше, чтобы он смог хотя бы сохранять рассудок в присутствии эксклюзивной твари», — задумался отец Тиут. «Если он не сдохнет!» — не остался в стороне Буравчик. «Как только давление темного становится слишком сильным, он просто отключается и 10 минут лежит без движения. Даже почти не дышит. Довольно неприятное зрелище, хочу вам сказать. В первый раз я даже слегка обосрался. Пришлось использовать эликсир восстановления, чтобы вытаскивать его». «Полагаю, для своего первого похода темному более чем достаточно. Графиня, вы можете продолжать. Сборщики уже работают. Судя по тому, что мне довелось увидеть, улов будет неплохим. Даже жаль, что здесь всего 2 уровня. Хрон нам бы не помешал». «Не забудь долю Макса. 1-й уровень полностью за ним». «Он еще не принят крепостью», — нахмурился отец Тиут. «Он принят мной. Для смертника это более чем достаточно. Насколько мне известно, в правилах крепости нигде не сказано, что смертник должен получить какое-то дополнительное благословение, прежде чем зачищать разломы. Макс прошел 1-й уровень. Он имеет право на 10% добычи. Или вы опять что-то успели поменять?» Отец Тиут вздохнул. «Никто не предполагал, что темный сможет пройти так далеко. Отец Нур указал, что он сможет осилить 1, максимум 2 пещеры. Но чтобы сразу весь уровень... Хотя не весь, надсмотрщик все еще живой». «Надсмотрщик не относится к уровню. 10% отец Тиут. Все по закону. Я потом посмотрю в отчетах. Обязательно посмотрю». «Ты сомневаешься в моих словах?» — нахмурился церковник. «Я в своих-то сомневаюсь. С чего бы мне к тебе так проникнуться? В этом мире нельзя верить никому и ничему. Все может предать или подвести в самый ответственный момент, так что приходится перепроверять всех и каждого. Именно это позволяет мне и моей группе выживать уже 10 лет, там, где другие ломаются за год. Буравчик, готов?» Графиня посмотрела на мага. «Я-то? Подумаешь, 2 суток не спал. Первый раз, что ли? Идем, надерем задницу этой твари». Печально, но бой с надсмотрщиком прошел без моего участия. Мне даже взглянуть не довелось на то, как уничтожили тварь. Я несколько раз порывался добраться до прохода, чтобы хотя бы посмотреть на создание, что умудрилось затормозить мое продвижение по разлому, но отец Тиут запретил, сказав, что напарница передаст мне все особенности сражения. Карина действительно стояла возле прохода, и, судя по тому, как опиралась о стену, вернее, как стена ее держала, чувствовала себя девушка не самым лучшим образом. Неожиданно давление исчезло. Стало значительно легче дышать, прошла головная боль. Внутри организма словно все разжалось, отчего я едва не расползся безобразной массой по камням. Мне удалось себя собрать, чего нельзя сказать о Фарде. Напарница как стояла, опираясь о стену, так и стекла по ней на пол, издав до неприличия сладостный стон. «Макс, попробуешь пройти дальше?» Из пролома показалась заляпанная черной жижей графиня. «Я же четко дал понять, что для первого раза ему достаточно!» В голосе отца Тиута прорезался металл. «Ты говоришь сейчас от лица крепости или выражаешь свое личное мнение?» Графиня умела холодить слова не хуже церковника. «Не забывай, отец, разломы принадлежат смертникам. У тебя нет здесь власти. Ни под землей. Если Макс захочет пройти второй уровень, у него будет такое право. Задерживаться, чтобы тренировать его блокировку, мы не станем. Если он опять упадет, вытаскиваем и дальше идем сами. Но если он будет нормально реагировать на твари второго уровня, почему бы не использовать уникальную возможность закончить разлом как можно быстрее? Там, где нам потребуется полчаса, Макс справится за 5 минут. Плюс рапсы. Буравчик мне уже весь мозг съел описанием подвигов брата-смертника». «Отец Нор дал четкие указания. Дальше первого уровня темный еще не готов идти». «Почему-то я не вижу здесь отца Нора». Графиня сдаваться явно не собиралась. «Значит, и его слово не имеет сейчас никакого значения. Отец Тиут, ты действительно желаешь рассказать мне, как нужно проходить разломы?» «Крепость признает право смертников на свободу действий в разломах», — нехотя произнес церковник. «Прошу лишь об одном. Без лишнего геройства». «Слово», — кивнула графиня и посмотрела в мою сторону. «Макс, я не могу приказать...» «Сам хотел попросить». Я поднялся на ноги. «Нужно привыкать к ножам. Не знаю, почему вы упорно их мечами называете. Нужно учиться спокойствию среди темных. Нужно учиться как можно быстрее находить их слабые места. У тех же лургов, как оказалось, 2 сердца. Пришлось попотеть, пока первого убивал. Потом к буравчику с расспросами приставать. Я ж смертник всего неделю, и к такой жизни судьба меня не готовила». «Что ж, раз ты сам заговорил о судьбе, ты знаешь, кто она?» Графиня кивнула в сторону Карины, что все еще лежала в проходе. «Знаю ли я о том, что она дочь герцога Адаевского, уничтожившего всю мою семью?» Случилось чудо. У меня в голосе даже ненависти не было. Потому что ненависть затмевает разум. «Знаю. У меня уже была возможность ее убить. Но церковники подстроили все таким образом, что, убив ее, я сразу бы попрощался и со своей жизнью. Это не та цель, ради которой стоит умирать. Мне навязали Фарди в качестве напарницы, пытаясь вызвать все мои низменные чувства, способные превратить обычного человека в темного. Видимо, в крепости забыли, что я изначально стал темным. Так что, нет, я не забыл, кто это. Что делать с Кариной, буду решать сразу, как только закончу все дела с ее отцом и одним противным франтом, что с воодушевлением зачитывал указ о казни. Я ничего не забыл и никогда не забуду». «Это то, что я хотела услышать», — кивнула графиня. «Пока в жизни смертника есть цель, он будет жить. Как только цель исчезает, исчезает и сам смертник. Тебе нужен отдых?» «Обойдусь. И так только и делаю, что отдыхаю. Твари сами себя не прикончат». Надсмотрщик оказался еще одной модификацией подушкообразного тела. Основа, как я понял, была взята от паука. 8 длинных лапок, по 4 с каждой стороны, обеспечивали неплохую устойчивость. К туловищу крепился небольшой торс с 4 руками-хваталками. А венчало все это безобразие страшная голова с такой пастью, что даже рапсы ей могли позавидовать. Размерами надсмотрщик походил на корову, вызывая естественный вопрос о том, чем же питалась такая громадина. «Штрек!» — пояснил Баламут, заметив, что я остановился возле твари и внимательно ее изучаю. Никакого пренебрежения или высокомерия. Смертник знал, что его брат никогда не видел подобной твари, и пришел на помощь, поясняя, как ее уничтожать. «Обычно они раза в 2 меньше, но смотрители финального этажа всегда имеют увеличенный рост. Слабых мест почти нет, даже если голову отсечь, все равно будет жить. Нужно бить вот сюда, в нервный центр. Нет, угол другой возьми, там кости. Даже твоими мечами не пробить. Вот так, но и это их не убьет, только обездвижит. 3 сердца расположены здесь, здесь и здесь. Нужно проткнуть каждое, иначе нервный центр восстановится за 2 минуты. Очень живучие и неприятные твари». Хорошо, что их очень мало. Даже Скрон не выводит создавать их в большом количестве. Буравчик подошел ближе. Макс, а знаешь ли ты, что добывают с красных темных? Какой-нибудь особо ценный камень, предположил я и по реакции понял, что попал в точку. Обычный или темный? В смысле, им могут пользоваться все или ограниченный контингент несчастных, кого мало кто любит? Это ты про себя, что ли? Усмехнулся Буравчик. Забудь про любовь, брат Макс, нам она только снилась. Камнями с красных тварей могут пользоваться все, кому повезет их заполучить. Проблема в другом. Попробуй эти самые камни найти. Я с графиней прыгаю по разломам с самого основания группы уже лет 10, почитай. За это время мы закрыли несколько сотен разломов, начиная от простой единицы, заканчивая шестеркой. Никогда тот кошмар мне не забыть. Так вот, за все время красные твари даровали нам всего 2 камушка. 2! Один упал с красного в обычной двойке, похожей на эту. Второй добили в злосчастной шестерке. Скрун бы ее побрал на мелкие куски. Сколько народу тогда полегло, жуть просто. «Не забивай парню голову сказками», — бросила мимоходом графиня. «Усилитель является такой редкостью, что многие даже сомневаются в его существовании. Сейчас не лучшее время для подобной болтовни». «Почему мне рассказать парню о том, каким образом можно получить свободу? Это первое, что должны говорить смертники друг другу. Наша жизнь и так полная задница. Не нужно закупоривать проход своим цинизмом. Впереди всегда должен маячить свет, иначе зачем все это?» «Камень-усилитель дарует свободу?» — удивился я. «Хорошая новость, да? Оба раза, когда мы добывали камень, тянули жребий, кто принесет его в крепость. Первым нас покинул знахарь. 7 лет назад на его место пришел Склянка. Затем свезло Ужику. Вот противный тип был, жуть просто. Даже хорошо, что мы от него смогли избавиться. Его место занял Дикий, но на прошлой четверке Дикого не стало. Темные становятся умнее, опаснее». «Значит, получить усилитель — единственный путь на свободу для смертников». Ценность злого инженера резко обрушилась. Теперь он превратился просто во вредного тренера, но никак не носителя важного для меня знания. «Ты его больше слушай, болтуна этого!» Баламут отодвинул меня своим корпусом подальше от Буравчика. «Вечно языком мелет, как помелом. Способов много, но через камни гарантированный, хоть практически невозможный. Слишком редко они падают. Когда я увидел Штрыка в качестве надсмотрщика, даже обрадовался. Такие твари достаточно редки. Мог быть камень. Хрен с два! Спуск на второй уровень. Уверен, что справишься?» Как ответил бы отец Нор, у меня нет выбора. Либо смерть, либо тренировка. Другого не дано. На всякий случай лучше церковников убрать отсюда. Кто знает, как они на зеркало отреагируют. «Я останусь». Отец Тиут не стал спорить и отправил всю свою братью собирать нюкс. Если сравнивать с разломом под Академией, то зелеными камушками здешний первый уровень был не просто усыпан, вымощен. Нюкс был везде, где только можно. Закрыв глаза, я привычно вошел в состояние боевой медитации и натянул блокировку. Отец Тиут нахмурился и даже потянулся рукой к висящему на поясе оружию. Близость темного церковнику не нравилась, однако широкоплечий достаточно быстро справился со своими чувствами и убрал ладонь от оружия. Я подошел к проходу на второй уровень, и волна темного влияния заставила меня пошатнуться. Твари, что там засели, казались на порядок сильнее своих собратьев на первом. Из носа пошла кровь, но это оказалось единственным проявлением слабости. Прикусив нижнюю губу, я начал медленно спускаться, готовый к любым неприятностям. За мной, отставая всего на несколько метров, двинулась группа графини. Наверное, представляли мы странное зрелище. Спереди шел шатающийся мужчина, одетый в стандартную форму академии, а за ним двигалась группа из 4 латников, прикрываясь массивными щитами. Отец Тиут топал 3-й волной, но и он был закован в латы с ног до головы. Первая пещера 2-го уровня оказалась пустой. Видимо, она, как и пещера выше, являлась вотчиной Штрыка надсмотрщика. Убедившись, что ноги держат, я двинул к проходу. Голова сразу пошла кругом, когда я вошел в следующую пещеру. Кажется, отец Нор все же был прав. Для меня все это слишком. Или не слишком? С каких пор я соглашаюсь с мнением какого-то церковника? Мысль, пронзившая сознание, заставила меня подняться на ноги. Оказывается, я умудрился сползти на камни и прилечь, собираясь спать. меня окутало странное состояние. С одной стороны, полное отсутствие эмоций, так как и должно быть во время боевой медитации, где эмоции — враг, а не друг. С другой, меня раздирал внутренний гнев, что я не могу справиться с такой мелочью, как десяток магических тварей. Церковники постоянно твердили, что темные умеют пользоваться человеческими эмоциями, заставляя нас совершать глупости. Но как ими можно воспользоваться, если блокировка находится на месте? Да, меня по-прежнему шатало. Кровь из носа даже не думала утихать. Перед глазами стояли звездочки, но я находился в вертикальном положении и мог переставлять ноги. Что еще нужно для качественного уничтожения темных? Особенно, когда у меня есть новое оружие. Крон, к которому я подошел, явно что-то почувствовал. Тварь развернулась в мою сторону, долгое время всматривалась, даже сделала несколько шагов в сторону, желая пропустить меня мимо, но кто же ей даст? Я облокотился о вспыхнувшее энергетической защитой тело и начал перебирать руками, добираясь до нужной точки. Темный терпеливо ждал, когда его прекратят лапать, на чем и погорел. Стальной клинок вылетел вперед, превращая магическую тварь в гору темной субстанции. Не успел Крон рухнуть, как моя рука откинулась. Пружинки сработали идеально. Свита этого монстра состояла уже из 5 простых тварей, так что пришлось изрядно повозиться, пока я выискивал их по всей пещере. Слишком много кронов на единицу площади. Конечно, я мог попробовать убить следующую магическую тушу, но что произойдет в этом случае с темными, не представлял. Вдруг 2 лишившиеся хозяина свиты начнут буянить и бросаться на всех и каждого. Оно мне нужно. Стратегия, выработанная на первом уровне, хорошо себя зарекомендовала, так что изобретать что-то новое я не стал. Дальше дело пошло значительно быстрее. Чем меньше магических тварей оставалось, тем быстрее я находил и уничтожал их свиту. Но не кронами едиными славилась эта пещера. Потолок оказался усыпан рапсами. Я нанес 24 точных удара, уничтожая противных диверсантов. Как рассказал мне Буравчик, эти твари умели ждать до последнего. Порой смертники зачищали следующие несколько пещер, возвращались, чтобы пополнить запасы, теряли бдительность и становились жертвами противных тварей. Собственно, потому Буравчика и подкупила та легкость, с которой у меня получалось разделаться с зубастыми чудищами. Удостоверившись, что пещера зачищена, я походкой склянки пошел в следующую локацию, но вспыхнувшая боль в голове оказалась сильнее. Тело как шло, так и упало, лицом вниз. Хорошо, что моей защите не требовалось сознание. Она сумела уберечь от неприятной травмы. Так как я падал, немудрено было нос сломать. Особенно, учитывая, что кругом сплошные острые камни. «Все, дальше сами», — произнесла графиня, когда меня вернули в сознание. «Мы зачищаем комнату от тех, кто на земле, затем тащим тебя. Ты убиваешь рапсов. Справишься?» Мне осталось только кивнуть. Мое состояние можно было охарактеризовать одним словом. Вымотался. Окончательно и бесповоротно. 2 суток без сна, тренировка со злым инженером, поездка с Кариной и избиение. Сутки в разломе. Все наложило свой отпечаток, полностью опустошив мой резерв. Не помогал даже гнев. Как я не заставлял себя встать, чтобы сражаться на равных с братьями-смертниками, результата не было. Тело просто оказалось не готово. Вскоре из прохода пришел Баламут. Низкорослик взял меня на руки, как нечто невесомое, и отнес в пещеру, которую только что зачистили. Ауру тварей уже не было, но по размерам можно было догадаться, что здесь находилось как минимум 2 элитки. Кажется, я знаю, откуда злой инженер притащил того монстра, что живет на 3 уровне полигона Академии. «Ты, главное, покажи, где эти твари сидят. Дальше мы сами», — пояснил Буравчик, забирая меня у Баламута. Сам низкорослик взял копье и принялся со смертоносной точностью наносить удары по камням, источающим тьму. Так, во всяком случае, они выглядели для меня. Для всех остальных они оставались обычными камнями. Баламут умудрялся убивать рапсов одним ударом, словно шестым чувством понимая, где находится их единственное слабое место. Когда все было закончено, меня усадили у стены, заставили выпить эликсир восстановления, после чего группа графини скрылась в проходе. Началось то, что у обычных смертников называется прохождение разлома. 2 уровень состоял из 8 пещер. Каждый раз, как смертники уничтожали тех, кто находился на земле, Баламут затаскивал меня внутрь, передавал Буравчику, после чего копьем зачищал потолок. Проблем не возникало вплоть до последней пещеры. Там со мной едва не приключился конфуз. Когда открылся, чтобы обнаружить спрятавшихся тварей, я едва не обмочился от страха. Ужас, что пришел из прохода, принимал до костей. Если бы меня на руках не носили, самостоятельно я бы не смог передвигаться даже под угрозой жизни. Нет, мне однозначно нужно что-то делать с блокировкой. Не дело превращаться в овощ, когда появится тварь сильнее тех, с которыми мне уже приходилось встречаться. Постоянно будет находиться кто-то сильнее. «Два гварда, все готовы?» Графиня внимательно всматривалась в лица каждого члена своей группы, пытаясь найти хоть какое-то смятение. Даже Склянка, что казался мне вечно пьяным, стоял без малейших признаков неадекватности. Удобно быть пьяницей и лекарем одновременно. Никогда не будешь похмельем мучиться. Лишь после того, как каждая из группы подтвердил свою готовность, графиня подняла огромный щит и первой пошла в проход. По бокам от нее находились Баламут и Буравчик. Склянка, удерживая свой щит в виде крышки, замыкал шествие. «Не стоит туда идти, дитя». Отец Тиут остановил Карину, что решила подойти к финальному проходу. «Как подойти? Подползти, потому что на ногах моя напарница совсем не держалась». «Почему?» — прохрипела девушка, но подчинилась. Церковники тут же сгробастали ее ноги и потянули назад. Судя по белоснежным лицам служителей света, в пещере им было еще хуже, чем мне. Лишь отец Тиут чувствовал себя здесь как дома. «Потому что ты можешь поймать ауру гвардов. Эта форма очень выгодно подчеркивает изящество твоей фигуры. Будет обидно, если она покроется кровью. Потерпи. Все вскоре закончится. От себя хочу заметить, что эксперимент, ради которого отец Нур устроил вашу вылазку, показал поразительные результаты. Считалось, что ты не сможешь войти на второй уровень, в то время как ты способна вести со мной диалог даже здесь. Он, конечно, больше на монолог похож, но ты киваешь, значит, пытаешься отвечать. Немногие, кто впервые попал в предбанник к хозяину, могут удержать свой разум в узде». «Что по Максу?» — прохрипела девушка. «Обо мне ты рассказал, что о нем?» «С каких пор тебя интересует судьба темного?» «Он собирается убить моего отца. Я должна собрать всю информацию о темном, чтобы это предотвратить, чтобы отец смог защититься». «Ты так открыто это заявляешь, несмотря на то, что темный твой напарник?» «Он мой напарник до тех пор, пока не свалит в крепость. Я подчинилась требованиям отца Нора и магистра Шора, но это не значит, что мне хочется пожертвовать отцом. Если кто-то желает убить любого из Фарди, ему придется встретиться со всем родом. То, что мы сейчас вместе, никак не влияет на то, что случится в будущем». «Что ж, ты полностью в своем праве», — кивнул отец Тиут. «Как участник группы и представитель крепости, ты имеешь доступ ко всей информации о развитии своего напарника. Обратись к отцу Нору. Он не сможет найти повод тебе отказать, как бы этого не хотел». «Это потом. Что сейчас? Он стал сильнее?» «В несколько раз. Полагаю, еще 2-3 аналогичных разлома, и темный сможет доходить до финальной пещеры без посторонней помощи. Посмотри на него. Он и сейчас сидит, полностью сосредоточившись на тренировке. Ему плохо. Его шатает. Он может проклинать саму жизнь, но не сдается, продолжая укреплять свою блокировку. Верховный епископ уже заинтересовался подходом в подготовке таких, как этот темный. Уже найдены десятки достойных кандидатов, являющихся мастерами во владении оружием. Начаты подготовительные мероприятия по вживлению камней. Результаты, что показывает этот темный, слишком примечательны, чтобы крепость могла их игнорировать». «Ты так спокойно говоришь, это обычной студентке». «До тех пор, пока у тебя на шее висит личная печать Верховного Епископа, ты необычная студентка. Для любого представителя крепости ты одна из тех, кто имеет право. Какое или какие, тебе предстоит выяснить самой. Например, у меня нет возможности не ответить на твой вопрос. Право на честный и максимально полный ответ у тебя точно есть. Но не забывай, за огромной силой приходит огромная ответственность, и любое злоупотребление будет наказываться. Пользуйся своим даром разумно. Хорошо, но тогда... Нет, опять! Вновь сладострастно простонала Карина, когда давление в разломе исчезло. Совсем. Сие открытие стало для меня настолько неожиданным сюрпризом, что я едва не уподобился девушке и не застонал. У меня с близняшками такого оргазма не было, как во время ликвидации влияния темных. В пещеру вошла графиня, тяжело волоча за собой щит. «Макс, пойдем!» «Думаешь, в этом есть смысл?» Отец Тиут явно понял, что имела в виду женщина. «Он зачистил больше половины разлома в одиночку. У него есть полное право нанести финальный удар. Это будет его разлом. Первый. Официально. Вставай!» «Что с остальными?» — забеспокоился церковник. «Живы, но потрепаны. Местами сильно. Склянка сейчас занимается. Гварды оказались трудными. Макс, давай живей, я и так держусь на честном слове!» Лечебная аура врубилась еще до того, как я вошел в пещеру. Ибо то, что я увидел, не подразумевало ничего иного. Повсюду виднелись ошметки гвардов, а также лужи темной жижи, вперемешку с отдающей странным зеленоватым цветом человеческой кровью. Синие кристаллы разлома порой творили странные метаморфозы. Броня баламута оказалась разорвана в клочья. Буравчик баюкал руку. Даже склянка, что должен был находиться позади всех, и тот выглядел основательно помятым. Конечно, для таких повреждений мой камень был почти бесполезен, но даже капля воды порой может спасти жизнь в пустыне. Судя по облегченному вздоху со стороны графини, действовал я правильно. Дело оставалось лишь за маной. У меня имелось всего 4 флакона. Это около 5 минут. Буду держать до последнего. Все равно прикажут обнулиться. «Хозяин в следующей пещере», — произнесла графиня и села на пол, ожидая своей очереди лечения. «Просто воткни в нее что-нибудь острое, и все закончится. Этот разлом станет твоим официально. Поторопись. Минут через 30 эта тварь породит нового гварда. Мы к нему сейчас не готовы». На всякий случай я натянул на себя зеркало. Кто знает, на что способен хозяин? Пусть я не ощущал никакого влияния, но это не значит, что его не будет там, где засел опасный монстр. Обогнув камень, что делил одну большую пещеру на две, я уставился на едва ли не самое странное существо, какое я только видел в своей жизни. Если это вообще можно было назвать существом. Кубический каркас, изоблаченный во тьму плоти, удерживал на плотных растяжках в своем центре пульсирующее сердце размером с мою голову. Рядом с кубом находилась полупрозрачная проекция какой-то фигуры, постепенно обретающая плотность. Я никогда не видел гварда вживую, но 4 толстые ножки, 2 крыла и бочкообразное тело не оставляли иной трактовки происходящего. Хозяин готовит себе очередного защитника. Каким образом он это делает и почему о проекции мне никто не сказал, вопрос открытый. Но мне очень не хотелось выяснять, что произойдет, когда гвард перестанет быть полупрозрачным. Двинув пальцами, выдвигая меч-нож, я подошел к хозяину и нанес финальный удар. Никаких сомнений или сожалений. Чем меньше этой заразы, тем меньше скрон будет влиять на наш мир. Вымазанное темной жижей лезвие меча вернулось обратно, откидывая мою руку. И в этот момент произошло то, чего никто не мог спрогнозировать. Умирающий хозяин увидел перед собой нового хозяина. Последнее, что я запомнил перед отключкой — застывшие перед глазами фразы. Получен 1 из 5 обрывков карты локации. Получен 1 из 12 осколков усилителя. Конец первой книги.